Впервые вопрос о праве женщины на образование, на сдачу экзаменов и посредством этого на участие в государственной жизни, иначе говоря, вопрос об уравнении женщин в политических правах, был поставлен в таком широком плане. Впоследствии его еще решительнее поднимут деятели Тайпинской революции, выдвинувшие лозунг равноправия женщин «Все мы, братья и сестры», требовавшие женского образования, право для женщин участвовать в экзаменах, а следовательно и служить на государственной службе, выступавшие против бинтования ног, торговли рабынями, содержания наложниц, отстаивавшие политические и экономические права женщин. Женские образы, выведенные в романе Ли Жу-Дженя, во многом не похожи на галерею женщин, знакомых нам по старой китайской литературе. Верная жена и почтительная дочь, отвергнутая возлюбленная, фаворитка государя, красавица Гетера, коварная или продажная женщина и, наконец, хрупкая, нежная, необычная девушка, чьи способности и возможности ограничены кругом узкосемейных интересов. Сфера деятельности героинь Ли Жу-Дженя не ограничивается домом и семьей. Девушки показаны не только в семье, но и в дружеском кругу, в гостях, при дворе. Они учатся, сдают экзамены, пируют, играют в различные игры, пишут стихи, спорят с авторитетами, путешествуют, сражаются с дикими зверями, преодолевают опасности, участвуют в сражениях, правят страной. Благодаря такому широкому полю деятельности этих девушек, Ли Жу-Дженю удалось показать, что женщина может внести свой вклад во все области общественной жизни страны. Все девушки в романе блестяще сдают экзамены. По многим вопросам у них имеется свое мнение, идущее вразрез с ортодоксальными взглядами их современников. В ряде случаев их знания оказываются полнее и глубже, их точка зрения самостоятельнее и новее, чем у мужчин. Героини Ли Жу-Дженя не хрупкие затворницы, они полны жизни и здоровья, ловкости и физической силы. Они убивают тигров и львов, они дольше любого матроса могут продержаться под водой, они сильны, выносливы, отважны. В этом отношении особый интерес представляют два женских образа – Янь Цзысяо и Янь Цзитюнь. «Девушки-рыцари меча». Устами Тан Гуйчэнь автор напоминает читателю, что прототипы этих девушек взяты им из древности, из фольклора и новеллы. Возьми хотя бы таких удалых девиц древности, как Не-Ин-Нян, Хун-Сянь или других, говорит Гуйчэнь. Разве все то, что они делали, неудивительно? И мало ли людей они спасли? Самым главным для них была защита справедливости, ничто не могло заставить их совершить какой-нибудь неблаговидный поступок или пойти на нечестное дело. Не случайно борцами за справедливость у Ли Жу-Дженя выступают женщины, принимающие участие в борьбе захватчицы престола Ухоу и героически гибнущие в этой борьбе Янь Цзэцюнь, Цзя Юньчжан, Сюин и Шуньин. На всем протяжении романа красной нитью проходит мысль о том, что женщины не уступают мужчинам ни в уме, ни в одаренности, ни в инициативе и личной храбрости, ни в физической выносливости и отношении к труду. Вспомним оценку работы женщин-мастеровых в царстве женщин. В то же время эти девушки не амазонки, они очень женственны, мягки, уступчивы. Они по-женски непосредственно выражают свою радость и печаль. Полнее всего эти их черты раскрываются в чудесном описании того, как ждут девушки объявления о результатах экзаменов, главы 66-67. Конечно, конфуцианская мораль занимала большое место в мировоззрении Ли Жу-Дженя, поэтому так добродетельны его девицы, так почтительны к старшим, так придерживаются этикета. В этом плане понятно, почему подруги постоянно одергивают живую, непосредственную Мэн Цзи-Джи, веселую и остроумную девушку, прямо и резко высказывающую, невзирая на лица, все, что она думает. Следуя традиционному взгляду на то, что из всех зол разврат самое страшное, а самое главное из всех достойных дел — это почтительность к родителям, Лижу Джень постоянно подчеркивает дочернюю почтительность Тан Сяошань, поехавшей искать отца за море. Ло Хунзюй, оставшийся ухаживать за дедом и истреблять тигров, чтобы отомстить за смерть матери. И Линь Цзинь Фэн, с риском для жизни добывавший трепангов для больной матери. Для него это еще один способ подчеркнуть свое уважение к этим девушкам, показать, что они совершенны во всех отношениях. Итак, новые в образах женщин у Лижу Дженя сводятся к следующему. Во-первых, женщины действуют у него как самостоятельные личности, не зависящие от мужчин, в то время как в произведениях его предшественников женщина всегда выступала как дополнение к мужчине, как лицо от него зависящее, и все ее поступки, весь склад ее жизни, образ ее мышления обусловливались и определялись тем, в каком отношении к этому мужчине она находилась и что он представлял собой. Любопытно, что в царстве женщин, где роль женщин играют мужчины, они занимают подчиненное положение. Здесь мужчина не может существовать как самостоятельная личность, он существует только при женщине. У него не может быть своих планов, своих интересов, высшее его жизненное предназначение — угодить вкусу его жены. Особенно гротескно выглядит это по отношению к деловому энергичному мужчине типа Линь Джияна, у которого имеются свои дела, свои планы и цели, который привык считать себя свободной и самостоятельной личностью и которого в царстве женщин рассматривают только как красивую женщину, способную доставить удовольствие правителю. Во-вторых, как уже указывалось, женщины в романе Лижу Дженя часто даны вне семьи ее влияния, они показаны в разных средах, в разных жизненных ситуациях, и в-третьих, женщина у Лижу Дженя показана во всех отношениях равной мужчине, а следовательно, способной и имеющей право занять такое же место в обществе, какое занимает в нем мужчина. Само название романа «Цветы в зеркале» свидетельствует о том, что вопрос о положении женщины является его центральной проблемой, ибо «Цветы в зеркале» — это судьбы женщин, отраженные в зеркале искусства. Но это название романа имеет и подтекст, идущий от выражения «цветы» в зеркале, луна в воде, означающего видимость, химеру, иллюзорность. Почему же в названии романа, как и в названии могильного кургана «Цветы в зеркале» и «Деревня луна в воде», глава 47, используется этот символ призрачности, нереальности, что, собственно, нереально? Сама идея романа, основной его вывод о праве женщин на равенство с мужчиной? Нет, конечно. Нельзя же предположить, что автор феминистского романа сам не верит в права женщин, и говорит читателю, что он не верит в то, за что он борется, к чему зовет. Лижу Джень верил в возможность, талантливость и права женщин, но он понимал, что в том обществе, в котором он жил, не было реальных возможностей для проявления и приложения этой талантливости, не было условий для завоевания этих прав. «Цветы есть», — говорит он этими образами и символами, — но им нет сейчас возможности расцвести. Подтверждение этой точки зрения можно найти в главе 1 романа, где богиня цветов говорит, что если и будут талантливые женщины, но мы не сможем всего этого увидеть, то разве это для нас не так же призрачно, как цветы, отраженные в зеркале, или луна в воде? Речь здесь идет о возможности и действительности. Пока таланты женщин не приложены к делу, они химера, найдя себе признание, они станут реальностью. И, может быть, самую последнюю фразу романа. «Если кто пожелает увидеть полное изображение в этом зеркале, то пусть подождет еще». Можно понять не только в смысле «подождите, пока я напишу продолжение», а глубже «подождите, пока изменятся времена». И женщина займет место, принадлежащее ей по праву. Рядом с приподнятыми, необычными образами девушек высокой души и большой талантливости, Лижу Джень рисует реалистические портреты обычных людей. Тан Ао, Линь Джи Ян и До Цзю Гун Это три типа, представители трех социальных категорий, служилых чиновничьих кругов, купечества и простолюдинов. Принадлежность их к этим социальным категориям становится своего рода характеристикой, отличающей их манеры и образ их мышления, их языком.